и моя работа 3 раза в году прерывается каникулами, пасхальными, рождественскими и летними. В промежутках мне приходится не только писать, но и заниматься делами, принимать журналистов, представителей радиовещания и телевидения. Поэтому боюсь, что мне будет трудно выбрать время, достаточное, чтобы посмотреть в России все, что мне хотелось бы увидеть. Вопрос. Сколько романов вы пишете за год? Ответ. Вначале я писал по 6 романов в год, затем 5, а теперь чаще всего пишу не более 3. Зато последние мои вещи более компактные и лаконичны и требуют от меня большого физического напряжения. Я пишу очень быстро, в состоянии такого нервного подъема, который могу выдержать не более нескольких дней. Как правило, первый в году роман я пишу примерно в феврале. Это роман полутрудный, типа «Поезд из Венеции». Затем наступает время школьных каникул, и по окончании их я пишу то, что про себя называю роман-трагедия, очень напряженный и трудный. И, наконец, в ноябре, когда дети готовятся праздновать Рождество, я сажусь за очередного Мегре. Это гораздо проще. Вопрос. Не кажется ли вам, что вы недооцениваете свои романы о комиссаре Мегре? Ответ. Этого я бы не сказал. Для меня романы о нем то же, что для художника эскиз с натуры. Вот взгляните на эту картину Дорена. Он сделал этюд на природе, возле Антиба. Обернувшись в город, написал по нему картину на холсте маслом. Для меня Мегре нечто вроде наброска. Композитор, устав от симфонии, отдыхает, сочиняя песни. Так достигается большая свежесть, больший оптимизм, легкость. А композиция играет меньшую роль. Вопрос. Обычно читатели знакомятся с вашим творчеством прежде всего по циклу романов о Мегре. Ответ. Всякий раз, когда в какой-нибудь стране возникает интерес к моим книгам, я советую начинать с Мегре, затем перейти к психологическим романам, а затем снова вернуться к Мегре и так далее. Думаю, что так будет и у вас. Это дает читателям возможность познакомиться с обоими жанрами, в которых я работаю. Вопрос. Тема молодых проходит красной нитью через ваше творчество и в психологических произведениях, и в цикле Мегре. Считаете ли вы неизбежным конфликт между старыми и молодыми, между отцами и детьми? Ответ. На это можно ответить одной фразой. Будь родители так же требовательны к себе, как к детям, суди они себя так же, как детей, было бы гораздо меньше трагедии детства. Говоря «родители», я имею в виду общество. Несомненно, у молодых людей должна быть своя жизнь. Именно в таком духе я воспитываю своих детей. Никто не может знать, каким будет мир через 30 лет. В газетах часто предсказывают перевороты в науке, медицине, политике, государственном строе и тому подобное. Так вот, наши дети должны быть готовы к тому, чтобы жить не той жизнью, какой живем сейчас мы, взрослые, а той, что настанет позже. Через 30 лет нас уже не будет, а они останутся. Значит, они и должны подготовить себя к грядущей жизни. Мне кажется, что это их и тревожит. Ведь все группировки, о которых столько говорят, битники, черноблузники и так далее, являются, по-моему, реакцией на это чувство тревоги. Лет 50 назад существовало определенное количество профессий. Было ремесло, мелкая торговля, промышленность, свободные профессии. Сегодня существует бесчисленное множество профессий. Они рождаются ежедневно, и каждая из них требует новых знаний, часто специальных. Один мой друг, профессор-гематолог, возвратившись с международного симпозиума, признался мне: «Половины докладов я не понял. Это было выше моего разумения. Смогут ли молодые сами найти верный путь, если мы не воспитаем у них с детства самостоятельность,